Глава 24. Настоящее. Ли. Прежде чем приступить к планированию рейда на 100 потомитов, караванщики, а с ними Ли и Пумба, сделали наконец то, что Вули считалось обязанностью. Помянули погибших. Без имен, так как судьба попавших в плен пока не была известна, а некоторые из них наверняка были еще живы. И скромно, потому что остатки финансов надо было сохранить для подготовки к рейду. А вот на следующее утро началось. Медведь, оказавшийся механиком и постепенно выздоравливающий скаут, остались возле уцелевших фур. Скаут делал вид, что проверяет их движки и ходовую часть, хотя на самом деле больше смотрел по сторонам, следя за тем, чтобы никто лишний не полез. Медведь же в это время занимался реальной проверкой. Только не самих фур, а боевой техники, спрятанной под тентами. Улыбчивые Ли занялись подсчетом оружия и боеприпаса, найденного в козлике. Наблюдение за окрестностями поручив Пумбе. Арктика, Анка и Курок в это время взялись за проверку оружия караванщиков. Ушлого крыса в компании с Клокстопером Мухой отправили по магазинам. Кривой Ватсон и еще двое отправились бродить по окрестностям гостиницы и мотеля. Но не просто так. Все они обладали так называемыми ментальными дарами. Кривой был сенсом. Ватсон умел предугадывать опасные ситуации. Остапарь и Мелкий чувствовали чужие эмоции. Ближе к вечеру собрались в номере мотеля и занялись стратегическим планированием. Крыс каким-то чудом сумел раздобыть карту окрестностей цирка. Так назывался стап атомитов, окруженный кольцом из кластеров, перезагружающихся не реже, чем один раз в час. Казалось бы, атомиты должны были постоянно отбиваться от орд зараженных, как свежих, так и местных, имеющих привычку воспринимать перезагрузки как призыв к сытному обеду. Но не тут-то было. Большая часть этих кластеров прилетала в улей, аккурат после ядерных ударов и представляла собой выжженные радиацией руины. Райское местечко для атомитов, ничего не скажешь. Но хотя бы понятно, почему они сумели стать в регионе такой силой, с которой вынужден был считаться граничной и еще парочка близко расположенных крупных стабов. «В общем, у этих кластеров есть расписание перезагрузок, но атомиты держат его в секрете», — пояснял крыс, водя пальцем с обгрызенным ногтем по карте. «Вот тут прямо рядом с этим кольцом есть кластер с телебашней. Вроде Останкинской, только раза в два пониже. С нее одновременно видны все кластеры, окружающий цирк, и можно составить собственное расписание перезагрузок. Но есть две проблемы». «Дай угадаю», — предложил хмурый улыбчивый. «Радиация и охрана, так?» «Радиация, да», — кивнул крыс. «Охрана?» Муха проследил за парочкой атомитов, прослушал их разговоры. «В общем, с охраной башни разобраться нетрудно. Атомиты там дежурят по трое. Но проблема в том, что там... Но очень высокий уровень радиации, а торчать в башне, составляя расписание перезагрузок и карту самих кластеров, придется не меньше суток. Ну, ты понимаешь последствия для любого из нас». «Убьем охрану, а рисовать карту и наблюдать за перезагрузками отправим Пумбу», – тут же решил улыбчивый. «Наши сразу отступят, а Пумбе радиация только на пользу». «Пумба не умеет рисовать карта», – потупился атомит, принимавший полноценное участие в разработке плана действий. «Не выйдет», покачал головой крыс. «Охрана башни меняется два раза в сутки, так что в одиночку Пумбе не справится». «Пумба – могучий воин», – тут же возмутился атомит. «Пумба убить всех, кто подойти к башне. Только Пумба не уметь. У меня есть дар выводить из организма любые токсины». Неожиданно для всех и даже для самой себя подала голос Ли. «Причем чем чаще я с ним сталкиваюсь, тем быстрее это происходит. Мне не раз доводилось бывать в родном стабе Пумбы, так что с радиацией мой организм уже знаком. И рисовать я пусть кое-как, но умею». Только начав говорить, блондинка уже успела пожалеть о собственной смелости. В карьерном фон был не такой уж и высокий. С ним ее дар справился без проблем. Пумба, в общем-то, тоже фонил, особенно после своей ванны с изотопами, в которой проводил все свободное время и, кажется, даже спал. Но рядом с ядерными кластерами, да еще и перезагружающимися с такой частотой, фон должен быть, ну, очень высоким. И находиться в нем придется целые сутки, если не больше. Справится ли ее дар с таким испытанием? Ли в этом уверена не была, но и отступать тоже было поздно. «Пумба, пойти с Ли!» Тут же вызвался атомит. «Пумба, перебей охрана и защищай свой подружка-блондинка. А Лыба, сиди и жди, потому что Лыба слабее Пумба». Караванщики поняли не сразу, а вот улыбчивый едва сдержался, чтобы не заржать в голос. «Да куда уж мне?» С трудом сохраняя серьезное выражение лица, выдавил он. «Пумба – могучий воин. Лучше него никому не справиться. Я в этом уверен». Простой как полено Пумба от комплимента приосанился и засиял. Расстраивать его никто не решился. Успокоившись, перешли к дальнейшему планированию. Пока Ли будет сидеть в башне, остальные караванщики будут находиться на безопасном, но достаточно близком расстоянии, чтобы выдвинуться сразу, как станет понятен маршрут. О самом цирке им ничего известно, к сожалению, не было. Но, по слухам, это был совсем небольшой стаб, так что при должной подготовке и изрядной удаче идти на штурм в 14-ром было не на 100% самоубийственно. Учитывая, что мало было не только бойцов, но и крупнокалиберной техники, решили строить тактику боя, исходя еще и из имеющихся у караванщиков даров. К сожалению, в полном смысле боевыми дарами владели только Арктика, Анка и Муха. Дар Ли проходить сквозь стены и телепорт улыбчивого были пусть не боевыми, но все-таки полезными для сражений. К тому же Ли, пусть и исключительно благодаря стараниям, была великолепным снайпером, способным на равных потягаться с обладателями дара меткости. Арктика, помня подвиги блондинки еще в составе каравана, даже предложила ей так и остаться в башне и заняться прикрытием. После некоторых споров решили, что прикрывать будет скаут. Знахарь собрал его из фактически куска мяса, которое к моменту лечения дышало-то только благодаря чуду. Штурмовать цирк в первых рядах скауту было пока не под силу. Его даже собирались оставить в граничном. Но сам снайпер категорически этому сопротивлялся. Теперь же он был вполне доволен, что и ему нашли применение. Поскольку Пумба и Ли в итоге должны были присоединиться к штурмовой группе, то встал вопрос и о даре Атомита. И тут Пумба удивил всех. «Моя ничего не знаю о дарах», — сдернул подбородок Амбал. «Пумба хороший без них». «Но ведь наверняка Пумба умеет делать что-нибудь такое, чего не может больше никто», — тут же вмешалась Ли, направляя мысли Атомита в нужную сторону. «Удовольствие?» — неуверенно уточнил Пумба. «Ли надо проверить на себе. Пумба-мо». Тут до караванщиков дошло сразу, и смешки сдержать сумели не все. «Могучий и неутомимый, я помню». Ли, привычная к его закидонам, не смутилась. «Но ведь это не единственное, в чем Пумба лучше всех, правда?» «Но...» — крепко задумался Атомит и сморщился от напряжения мысли. «Пумба драться лучше всех. Пумба красавчик, Пумба... О, Пумба владей ветер!» «Ну, конечно». Ли внутренне возликовала и в то же время укорила себя за недогадливость. Атомит же прилетел за ней на параплане. А это вообще ни разу не простая в управлении штука. Если, конечно, не умеешь управлять воздушными потоками. А Пумба именно это и умел. Этот его дар открывал для караванщиков множество возможностей. Начиная от того, что Атомит мог пригнать откуда-нибудь туман, который замаскирует атаку, и заканчивая нападением с воздуха. И второе было, пожалуй, даже полезнее первого. «Улыбчивый», — решительно заявила Ли. «Нам нужен параплан».